Темная империя от Шарм. Магистр смерти, с трудом сдерживая улыбку, смотрел на невероятную картину. Отряд из 200 дроу в черной облегающей форме маршировал по дну оврага, бодро проговаривая скороговорки на языке темных эльфов. На поясах дроу сверкали ритуальные клинки, причем у половины клинков было по двое. «Идеально», — произнес он, едва отряд, круто развернувшись, отправился обратно вдоль обрыва. «Да, результат впечатляет», — согласился лорд Тьер. «Рен, нескромный вопрос. Хидуши что-то знают?» Элохар глянул на трех крылатых демонов, зависших над пропастью, посмотрел на остальных, из которых четверо сидели на скалах, держа копья. Трое стояли на дне оврага, отдавая команды псевдо-дроу. И да, принц Хаоса не мог не заметить взгляды, время от времени бросаемые демонами на Тьера. Взгляды были настороженные, опасливые, чуть беспокойные. «Вероятно, знают», — был вынужден признать Элохар. «Видишь ли, хидуши — особый клан. Единственный, с кем опасаются связываться даже шайгены, четко осознавая, что уступают им во всем. И ко всему прочему, только у хидуши существует институт наставничества, в котором наставник до конца своих дней несет ответственность за тех, кого обучил». «Знакомый принцип отношения к ученикам», — заметил Риан. Принц Хаус усмехнулся, но был вынужден признать правоту друга. «Полагаешь, Сахарель перед вылетом проинструктировал крылатых?» — прямо спросил Тьер. «Убежден в этом», — кивнул Элохар. «Откровенно говоря, я поступил бы так же. Не раскрывая всей информации, обрисовал бы вкратце возможные последствия твоего гнева». Магистр темного искусства с трудом сдержал смех. Недоуменно вскинув бровь, Даррен взглянул на друга. И лишь когда Тьер кивком головы указал на расположенный неподалеку, уставленный едой, вином и фруктами стол, и сам был вынужден приложить все усилия к тому, чтобы не сорвать тренировку демонов громким хохотом. «Они меня с первого дня подкармливать пытаются», — с трудом сдерживая смех, признался Тьер. «В представлении жителей хаоса голодный значит злой, сытый не злой», — пояснил Элохар и простонал. «Монстры мрака, надо же еще как-то лицо держать, эти же смотрят». Риан улыбнулся, и оба магистра вновь вернулись к наблюдению за тренировкой. «Достаточно быстро язык выучили», — заметил Элохар. «Ултон занимался с ними», — пояснил магистр темного искусства. «Плюс я подключил Селиуса». «И как там дух бывшего главы Ордена Огня?» «У него выдающиеся способности к обучению». Магистры помолчали. «Когда начинаешь?» — задал главный вопрос Элохар. «Ночью». Выражение лица бессмертного утратило эмоциональность. «Волнуешься?» — полувопросительно произнес принц Хаоса. «Тяжело ждать», — тихо признался лорд Тьер. «Ждать их шага, их удара, предугадывать и пытаться минимизировать последствия. Вокруг всех храмов Темной Империи установлены посты, но, учитывая количество верований, у нас тысячи храмов, Рен. Идущим будут неинтересны мелкие секты, Риан», — мягко произнес Элохар. «Они хотят устроить массовый могильник». «Понимаю», — кивнул лорд Тьер, «но я обязан защитить все храмы». «Ты не император», — тихо напомнил принц Хаоса. «Номинально нет», — совсем тихо произнес темный. Элохар искоса взглянул на друга. Понять его чувства он понимал. У самого имелась школа и личный домен, но это казалось привычным, правильным, а ответственность Тьера Рен иначе, чем ярмом, не считал. Наставник и ученик. И как наставник, принц Хаоса не мог оставить друга наедине с давящим грузом ответственности. «Это 6 главных храмов, Риан», — он говорил негромко, почти успокаивающе. 6 столичных храмов тьмы, остальные им не интересны. Используй подвластных возрожденных, ночную стражу, гончих. Те резервы, которые существуют сейчас, позволят держать под неусыпным контролем объекты возможного нападения. Поверь, у тебя значительно лучше организованы силовые структуры, нежели у твоего деда». Тьер вновь кивнул, вот только его уверенности в ситуации Элохар не видел. Магистры постояли еще некоторое время, и Риан неожиданно спросил. «Что с тобой происходит?» удивился магистр смерти. «Ты изменился», — магистр темного искусства, искоса взглянул на демона. «Сильно?» Совершенно безразлично поинтересовался Элохар. «Что-то неуловимое. Тьер также выглядел абсолютно беспристрастным. Словно разговор велся ни о чем. Демоны в личинах темных эльфов вновь совершили круг по узкому ущелью на дне обрыва, когда магистр смерти, почти беззвучно, прекрасно зная, что великолепный слух Аргатаэра позволит ему расслышать, произнес: «Тебе не понять, Риан, ты любил лишь раз». Магистр темного искусства некоторое время молчал, перебирая и отбрасывая вопросы, одолевавшие его после признания друга. И когда заговорил, начал с тех вопросов, ответы на которые знал. Полагал, что знал. «Ты любил дважды?» — негромко спросил он. «Трижды». Голос магистра смерти прозвучал хрипло. «Я очень любил мать, Риан. Она погибла». Судорожный вздох, и Даррен продолжил. «Я полюбил Василену, зная, что ведьмочка никогда не будет счастлива со мной, и отпустил, вопреки ее собственному желанию. Эта рана не заживала 10 лет, Риан». Еще одна пауза и хриплая. «У вас с Деей много общего. Мировоззрение, ценности, желания, увлечение наукой. Это важно?» Не сразу осознав вопрос, Тьер и ответил спустя паузу. «Это значимо, но незначительно». Затем, спустя недолгую паузу, магистр темного искусства добавил. «Сложно было сделать первый шаг. Начать разговор, понять ее отношения, решиться обозначить свое». Элохар кивнул, принимая ответ и закрывая тему. «Есть будешь?» — тихо спросил Риан. «Нет желания. А что?» «Если ничего не съем, твои крылатые обижаются», — еще тише сообщил лорд Тьер. «А, еще одна традиция хаоса», — передернул плечом Элохар. «В общем, если ты отказываешься от угощения, значит, предвкушаешь куда более славную трапезу. Крылатого, к примеру». Тьер гневно посмотрел на друга. «А что?» — возмутился магистр смерти. «Между прочим, крылатый из клана Хидуши считается одним из самых роскошных лакомств в аду». «Почему?» — удивился Риан. «Потому что не по зубам», — рассмеялся Элохар. «Они же крылатые, Тьер, одни из сильнейших в хаосе. А потому действительно изысканное блюдо, крайне редкое, желанное и недоступное. А чем недоступнее, тем желаннее, сам понимаешь». И принц хаоса вновь посмотрел вдаль. Без улыбки, напряженно, сурово. Решение было принято.